Фру Эутхильд умерла, окруженная ореолом славы за набожность и добродетель. Но неумелое ведение ею строительных работ и безрассудная купля-продажа земель подорвали благосостояние монастыря. А последующие аббатисы не способны были исправить причиненный ущерб. Кристин так никогда и не узнала, каким образом отец Эйлиф попал туда в священники и управители. Но она все-таки поняла, что с самого начала и аббатиса, и сестры-монахини неохотно и недоверчиво приняли белого священника. Положение у отца Эйлифа было не из легких. Ему надлежало быть священником и духовным пастырем монахинь, содержать в порядке имущественные дела монастыря, его отчетность, и при всем этом признавать верховную власть аббатисы, право самоуправления монахинь, право надзора аббата из Теутры, да еще поддерживать дружбу со вторым священником церкви, монахом из Теутры. Большую службу сослужили ему здесь и его почтенный возраст, и молва его незапятной восконравственной жизни, равно как и его смиренное благочестие и осведомленность в каноническом праве и в законах страны. Но все-таки ему приходилось быть крайне осмотрительным во всем своем поведении. Он жил вместе с другим священником и с церковными служками в маленькой усадьбе к северо-востоку от монастыря. Там давали пристанище и монахам, наезжавшим изредка с разными поручениями из Теутры. Кристин знала, что если доживет до того времени, когда Николаус будет посвящен в духовный сан, то и ей доведется послушать, как ее старший сын отправляет обедню в здешней церкви. Сначала Кристин, дочь Лавранса, приняли в Рейне на правах мирянки, живущей при монастыре. Но вскоре ей было дозволено носить одеяние, сходное с монашеским, серо-белую шерстяную рясу, правда, без мантии, белый головной платок и черные покрывала. Это произошло после того, как Кристин перед фру Рагнхильд и сестрами-монахинями в присутствии отца Эйлива и двух монахов из Теутры дала обет целомудрия, послушание аббатиссе и сестрам, и в знак отречения от всех земных благ отдала свою печать в руки отца Эйлива, разбившего ее вдребезги. Предполагалось, что спустя некоторое время она исходатайствует пострижение в монахинь. Но Кристин все еще было трудно не думать слишком много о прошлом. Для чтения в монастырской трапезной в часы еды отец Эйлиф перевел на норвежский язык книгу о житии Христа, сочинение главы ордена миноритов, высокоученого и набожного доктора Бонавентуры. И Кристин слушала чтение этой книги, и глаза ее наполнялись слезами при мысли о том, сколь велико должно быть блаженство тех, кто мог возлюбить Христа и Матерь Божью, крест и страдания, бедность и смирение, так, как это описано в книге. Но в то же время она невольно вспоминала тот день в Хюсабю, когда Гюннюльф и отец Эйлиф показали ей латинскую книгу, с которой была переведена теперь их монастырская. Это была маленькая пухлая книжица, написанная на очень тонком и ослепительно белом пергаменте. Кристин никогда бы не поверила, что телячью кожу можно так выделать. В книге были чудеснейшие картинки и заставки, а краски сверкали, словно драгоценные камни в золотой оправе. Гюннюльф, смеясь, рассказывал тогда о том, как они после покупки этой книги остались без гроша в кармане, им пришлось продать кое-что из платья и кормиться Христа ради вместе с нищими в монастыре, пока они не узнали о прибытии в Париж нескольких духовных лиц из Норвегии, у которых и взяли деньги взаймы. Отец Эйлиф слушал Гюннюльфа и поддакивал ему со своей спокойной улыбкой. Когда сестры-монахини после раннего утреннего богослужения возвращались обратно в спальный покой, Кристин оставалась в церкви. Летом по утрам церковь казалась ей мирной и уютной, но зимой там было страшно холодно, ей было жутко одной в темноте среди всех этих надгробных плит. Хотя она не отрывала глаз от маленькой лампады, постоянно теплившейся перед реликварием из слоновой кости со святыми дарами внутри. Но и летом, и зимой, стоя в своем уголку на клиросе, она постоянно думала о том, что в этот же час Нокви и Бьоргюльф тоже бодрствуют и молятся о душе своего отца. И как раз Николаус-то и просил ее читать эти молитвы и покаянные псалмы в одно время с ними каждое утро после раннего богослужения. Все время стояли они оба перед ее взором такими, какими она видела их в тот дождливый серенький день, когда была у них в монастыре. В тот день Николаус вдруг очутился перед ней в приемной, такой странно высокий и чужой в серо-белом монашеском одеянии, с руками, спрятанными под мантией, ее сын, такой похожий и в то же время совсем другой. Его сходство с отцом — вот что так сильно поразило ее, она словно увидела Эрленда в монашеской рясе. Она беседовала с сыном, рассказывала по его просьбе обо всем, что произошло в усадьбе с тех пор, как он покинул дом, а сама все ждала и ждала. Под конец она робко спросила, скоро ли придет Бьоргюльф. — Не знаю, матушка, — отвечал сын. Немного погодя он добавил, — Бьоргюльфу стоило тяжкой борьбы склониться перед своим крестом и служить Богу. Его как будто устрашило, когда он услыхал, что ты здесь, устрашило, что это разбередит слишком много старых воспоминаний. Она сидела смертельно удрученная и, слушая Николауса, молча глядела на него. Лицо его очень загорело, а руки огрубели от тяжелой работы. Он с легкой улыбкой упомянул, что вот теперь ему все-таки пришлось научиться ходить за плугом и работать косой и серпом. Ночью на постоялом дворе Кристин не спалось, и она поспешила в церковь, как только зазвонили к раннему утреннему богослужению. Но монахи стояли таким образом, что ей лишь немногих удалось разглядеть в лицо, и ее сыновей среди них не было. На следующий день она ходила по монастырскому саду вместе с братом Бельцом, который там садовничал, и он показывал ей множество редких растений и деревьев, которыми славился этот сад. Пока они бродили по саду, тучи рассеялись, выглянуло солнце, и приятно запахло сельдереем, луком и тимьяном, а большие кусты желтых лилий и ярко-голубых аквилегий, высаженные по углам цветников, засверкали, усыпанные тяжелыми дождевыми каплями.